Глава 20. Не закрашивай богов, если у тебя ремонт. Здравый смысл не теряй. Среди смертных Рэйчел Элизабет Дэр была одной из моих любимец. Став 2 года назад оракулом, она взялась за работу с энергией и энтузиазмом. Учитывая, что предыдущий оракул давно превратился в иссохший труп, начальная планка стояла, наверное, не слишком высоко. Так или иначе, прибытие вертолета меня ободрило. Наблюдая за тем, как он опускается за восточными холмами, у внешней границы лагеря, я размышлял о том, что такого могла сказать Рэйчел своему отцу, сказочно богатому магнату в сфере недвижимости, чтобы он позволил ей взять вертолет. Впрочем, Рэйчел умела быть убедительной. Вместе с Мэг мы побежали через долину. Я уже представлял, в каком виде Рэйчел появится на вершине. Вьющиеся рыжие волосы, задорная улыбка, заляпанная краской блузка и разрисованные джинсы. Ее юмор, мудрость, стойкость — во всем этом я нуждался сейчас. Оракул всем нам поднимет настроение. И что самое важное, она поднимет настроение мне. Как оказалось, к реальности я был не готов. Еще один поразительный сюрприз. Обычно реальность сама готовится ко встрече со мной. Рэйчел ждала нас на холме у входа в пещеру. Я не сразу обратил внимание, что 2 хироновых посланцев-сатиров с ней нет. Мисс Дэр выглядела похудевшей и постаревшей и напоминала не столько школьницу-старшеклассницу, сколько молодую жену крестьянина, измотанную тяжелой работой и изнуренную голодом. Рыжие волосы утратили упругость и блеск и обрамляли лицо завесой темной бронзы. Веснушки поблекли и напоминали водяные знаки. Зеленые глаза померкли. А еще она была в платье, белом ситцевом, с белой шалью и в тускло-зеленой куртке. Прежде Рэйчел никогда не носила платье. «Рэйчел?» — недоверчиво спросил я, не узнавая того, кого рассчитывал увидеть. И только потом вспомнил, что и меня трудно узнать с первого взгляда. Она оглядела меня внимательно и как будто поникла. «Так это правда». Снизу донеслись голоса полукровок. Разбуженные гулом вертолета, они выходили из домиков и собирались у подножия холма. Подняться к нам никто, однако, не спешил. Возможно, они чувствовали, что не все в порядке. Вертолет вынырнул из-за холма полукровок и, повернув к заливу Лонг-Айленд, прошел так близко от Афины Парфенос, что в какой-то момент его шасси едва не срезали крылатый шлем богини. Я повернулся к Мэг. «Скажи всем, что Рэйчел нужно побыть одной, и приведи Хирона, пусть поднимется. Остальным придется подождать». Выслушивать и исполнять мои распоряжения — такое с Мэг случалось нечасто. Вот и теперь я был готов, что она взбрыкнет. Но нет. Девчонка лишь взглянула нервно на Рэйчел, повернулась и зашагала вниз по склону. «Подруга?» — спросила Рэйчел. «Долгая история». «Да, у меня такая же». «Поговорим в твоей пещере?» Она поджала губы. «Тебе там не понравится, но...» «Давай. Это, наверное, самое безопасное сейчас место». Действительно, былого уюта и комфорта я в пещере не обнаружил. Диванчики перевернуты, у кофейного столика сломана ножка, на полу — мольберты и холсты. Даже трехногий стул, трон пророчицы, лежал на кучке испачканной краской рабочей одежды. Самое неприятное впечатление производили стены. С самого начала, едва обосновавшись в пещере, Рэйчел взялась расписывать их, как делали ее древние предшественницы. Часами она трудилась над фресками, изображавшими события прошлого и явленные ей в пророчествах видения будущего. Любимые цитаты из книг и музыки и абстрактные узоры, при виде которых голова закружилась бы даже у Эшера. Благодаря творческим усилиям Рэйчел, пещера соединяла в себе арт-студию, психоделическую тусовку и исписанный граффити железнодорожный проезд. Мне нравилось. Большинство настенных изображений были замазаны белой краской. В поддоне, в покрывшейся коркой лужице, лежал валик. Похоже, Рэйчел еще несколько месяцев назад уничтожила собственные работы и с тех пор здесь не появлялась. Она вяло махнула рукой. Разочаровалась. «Твои работы. Я остолбенело уставился на белое поле. Здесь был мой портрет. Вот тут. Меня всегда огорчает, когда где-то уничтожают художественное творение, особенно если это творение изображает меня. Я думала, — смутилась Рэйчел, — что белое полотно поможет мне думать. Из ее тона явствовало, что ожидаемого эффекта побелка не дала. То же самое ей сказал бы и я. Первым делом мы постарались прибраться в пещере. Расставили диванчики, сформировав зону отдыха. Трехногий стул Рэйчел трогать не стала. Мэг вернулась через несколько минут. За ней в полном кентаврском обличье последовал Хирон, которому, чтобы войти в пещеру, пришлось наклонить голову. Нас они застали сидящими за шатким кофейным столиком, как приличные пещерные люди, и попивающими чуть теплый чай Аризона с черствыми крекерами из кладовой Оракула. «Рэйчел», — облегченно вздохнул Хирон. «Где Миллард и Герберт?» «Они пришли ко мне домой, сильно израненные», — Рэйчел опустила голову. «И не выжили. Наверное, то была игра утреннего света, но мне показалось, что я вижу, как сидеют волосы в бороде кентавра». Пройдя вперед, Хирон опустился на землю и сложил под собой ноги. Мэг пристроилась ко мне на диване. Наклонившись, Рэйчел сложила ладони домиком, как делала, когда произносила пророчество, и я замер, ожидая и надеясь, что вот сейчас ею овладеет дух Дельф. Но ни дыма, ни шипения, ни скрипучего голоса божественного откровения не последовало. Меня это немножко огорчило и даже разочаровало. «Сначала вы», — сказала нам она, — «расскажите, что у вас здесь происходит?» Мы коротко ввели ее в курс дел, поведали об исчезновениях и наших с Мэг злоключениях, гонке трехногих и нашем путешествии в Дельфы. Услышав об этом, Хирон побледнел. «Этого я не знал. Вы побывали в Дельфах?» Рэйчел тоже посмотрела на меня недоверчиво. «Дельфы? Ты видел Пифона и не...» Мне показалось, она хотела сказать «и не убил его». Хотела, но сдержалась. Я чувствовал себя так, словно уткнулся лицом в стену. Уж лучше бы Рэйчел замазала меня белой краской. Легче исчезнуть, чем смотреть в лицо поражению. «Одолеть Пифона сейчас я не могу. Слишком слаб и...» «Да, ловушка 88». Хирон сделал глоток аризонского чая. «Аполлон имеет в виду, что мы не можем начать квест без пророчества и не можем получить пророчество без оракула». Рэйчел посмотрела на свой опрокинутый трехногий стул. «Этот человек — зверь. Что ты знаешь о нем?» «Немного. Я рассказал, что видел во сне и что мы с Мэг подслушали в лабиринте. Очевидно, зверь захватывает юных полукровок в Нью-Йорке. Мэг говорит...» Я не договорил, поймав ее взгляд, ясно предупреждавший меня не вдаваться в детали ее личной биографии. Она встречалась с ним. Хирон удивленно вскинул брови. «Можешь рассказать что-то полезное, дорогая?» Мэг вжалась в диванные подушки. «Мне пришлось столкнуться с ним. Он страшный. Я плохо помню». «Плохо помнишь», — повторил Хирон. Внимание Мэг привлекли рассыпавшиеся по платью крошки от крекера. Рэйчел вопросительно посмотрела на меня. Я покачал головой, силясь отправить ей мысленное послание. «Травма, не спрашивай. Можешь подвергнуться нападению со стороны Персика». Похоже, сигнал дошел. «Все в порядке, Мэг», — сказала Рэйчел. «У меня есть кое-какая информация, которая может помочь». Она достала из кармана телефон. «Не трогай его. Вы, наверное, уже и сами поняли, что телефоны сейчас особенно ненадежны для полубогов. Строго говоря, я не одна из вас, но даже я не могу звонить. А вот пару снимков сделать сумела». Рэйчел показала нам экран. «Хирон, узнаешь это место?» Сделанный в ночное время снимок показывал верхние этажи стеклянной высотки. Судя по заднему плану, это было где-то в Нижнем Манхэттене. «Это то самое здание, которое ты описывала прошлым летом. Здание, где ты вела переговоры с римлянами». «Правильно», — подтвердила Рэйчел. «Что-то в этом месте было не так. Я стала думать. Как римлянам удалось захватить первоклассную манхэттенскую недвижимость в такой короткий срок? Кто владелец собственности? Я попыталась связаться с Рейной, выяснить, может ли она сказать что-нибудь, но... «Коммуникационные проблемы», — предположил Хирон. «Совершенно верно. Я даже отправила настоящее письмо на почтовый ящик лагеря Юпитера в Беркли. Ответа не получила. Поэтому я попросила юристов по недвижимости из фирмы отца навести справки и копнуть поглубже». Мэг посмотрела на нее поверх очков. «У твоего отца есть юристы? И вертолет?» «Несколько вертолетов», — Рэйчел вздохнула. «Он зануда. В общем, тем зданием владеет подставная компания, которой владеет другая подставная компания, и так далее, и так далее. Материнская компания называется Триумвират Холдингс». По спине как будто потекла струйка белой краски. «Триумвират». «И что это значит?» — поморщилась Мэг. «Триумвират — правящая тройка». Так, по крайней мере, было в Древнем Риме. «И это интересно, если обратить внимание на следующий снимок». Рэйчел постучала по экрану. Новое фото показывало террасу пентхауса, на которой стояли, разговаривая, трое мужчин в деловых костюмах. Вот они и владеют Триумвират Холдингс. Получить эту фотографию было нелегко. Она сдула упавший на лицо завиток. Два последних месяца я только ими и занималась, но и сегодня не знаю даже их имен. Не знаю, где они живут и откуда взялись. Но недвижимости и денег у них столько, что по сравнению с ними компания моего отца выглядит лимонадным киоском. Я смотрел на фотографию. Три неясные фигуры. Один из этой тройки, тот, что слева, очень даже мог быть зверем. Сутулый, с большой головой, он напоминал человека в фиолетовом из моего сна. «Зверь сказал, что его организация повсюду», — вспомнил я. «И еще он упомянул, что у него есть коллеги». Хирон махнул хвостом, и кисточка скользнула по полу пещеры. «Взрослые полукровки. Не представляю, что они могут быть греками. Может быть, римлянами? Если они помогли Октавиану в его войне...» «Помогли», — подтвердила Рэйчел. «Я нашла бумажный след. Ничего особенного, но... Помните, какие осадные орудия построил Октавиан для разрушения лагеря полукровок?» «Нет», — сказала Мэг. Я бы не стал обращать на нее внимания, но Рэйчел, добрая душа, терпеливо улыбнулась. «Извини, ты так хорошо сюда вписалась, вот я и забыла, что ты новенькая. Если коротко, римские полукровки атаковали этот лагерь с помощью гигантских катапульт, которые они называли анаграми. Тут есть большое недоразумение. Как бы там ни было, за орудие заплатил Триумвират Холдингс». Хирон нахмурился. «Это нехорошо». «Я обнаружила кое-что еще более тревожащее», — продолжала Рэйчел. «Помните, во время войны с титанами Лука Кастеллан упомянул, что у него есть сторонники в мире смертных? Им хватило денег на покупку круизного судна, вертолетов, оружия. Они даже наняли смертных наемников». «Этого тоже не помню», — сказала Мэг. Я закатил глаза. «Мэг, мы не можем постоянно останавливаться и рассказывать тебе о всех больших войнах. Лука Кастеллан был сыном Гермеса. Он предал этот лагерь и заключил союз с титанами. Они атаковали Нью-Йорк. Последовало большое сражение, положение спас я и так далее». «Во всяком случае», — откашлялся Хирон, «я помню заявление Луки о том, что у него много сторонников. Мы так и не смогли узнать, кого он имел в виду». «Теперь мы знаем», — подхватила Рэйчел. «Тот круизный лайнер, принцесса Андромеда, был собственностью Триумвират Холдингс». И снова холодок беспокойства. Я чувствовал, что должен что-то знать об этом, но человеческий мозг снова подводил меня. Сомнений уже не осталось. Зевс играл со мной, постоянно ограничивая возможности моей памяти и прозрения. При этом я помнил кое-какие заверения из тех, что давал в свое время Октавиан. Как легко будет взять верх в этой маленькой войне, как новые храмы будут возведены в мою честь и какой огромной поддержкой он располагает. Экран телефона Рэйчел погас, почти как мой мозг. Но на моей сетчатке осталось словно выжженное зернистое фото. «Эти трое мужчин», — Я подобрал пустой тюбик краски цвета жжёной охры. Боюсь, они не современные полукровки. Рэйчел нахмурилась. Думаешь, они древние полубоги, пришедшие через врата смерти? Вроде Медеи или Медаса? Дело в том, что Триумвират Холдингс существовал до пробуждения Гии, по меньшей мере, несколько десятилетий. Столетий, поправил я. Зверь сказал, что строит свою империю уже несколько веков. В пещере стало так тихо, что мне почудилось, будто я слышу шипение пифона, выход ядовитых паров из глубин земли. Хотя бы какую-нибудь музыку включили, джаз или классику. Сейчас меня бы даже дэд-метал-полька устроила, лишь бы не слышать это шипение. Рэйчел покачала головой. «Тогда кто?» «Не знаю», — признался я. «Но зверь в том моем сне, он назвал меня своим предком. Допустил, что я могу его узнать. Думаю, я бы и узнал, будь в порядке моя божественная память. Его манеры, акцент, строение лица. Я встречался с ним раньше, но не в нынешние времена». Мэг притихла и еще глубже, словно хотела исчезнуть в них, вдавилась в диванные подушки. «Раньше я не обратил бы на это внимания». Но после наших приключений в лабиринте чувствовал себя виноватым каждый раз, когда упоминал зверя. Должно быть, причиной тому была эта надоедливая человеческая совесть. «Триумвират!» Я постучал себя по лбу, пытаясь вытряхнуть информацию, которой там не было больше. Последний триумвират, с которым мне довелось иметь дело, состоял из Лепида, Марка Антония и моего сына Октавиана. Триумвират — концепция типично римская, как патриотизм, мошенничество и политическое убийство. Хирон погладил бородку. Полагаешь, эти трое — древние римляне? Ну разве такое возможно? Аид весьма успешно выслеживает сбежавших из подземного мира духов и не допустил бы, чтобы трое выходцев из древних времен столетиями бесчинствовали в современном мире. Повторяю, я не знаю. Столь частое употребление этой фразы уже коробило мою чувствительную божественную натуру. Я уже решил, что по возвращении на Олимп обязательно прополощу рот нектаром со вкусом табаско. Но, похоже, эти трое злоумышляют против нас очень и очень давно. Они финансировали войну Луки Кастеллана. Они оказывали помощь лагерю Юпитера, когда римляне напали на лагерь полукровок. И вот теперь, после двух этих войн, Триумвират снова здесь и строит козни. А что, если эта компания и есть главная причина... Короче, всего? Хирон посмотрел на меня так, словно я взялся копать ему могилу. Мысль очень тревожная. Но возможно ли, чтобы три человека были столь могущественны? Я раскинул руки. Друг мой, ты живешь не первое тысячелетие и должен сам знать. Боги, монстры, титаны — они опасны всегда. Но самую большую опасность для полубогов всегда представляли другие полубоги. Кто бы ни входил в этот триумвират, мы должны остановить их, пока они не взяли под свой контроль оракулов. Рэйчел выпрямилась. «Извини, ты сказал оракулов?» «А разве я не рассказывал тебе о них, когда был богом?» Ее зеленые глаза опасно потемнели, и мне стало немного не по себе. «Уж не прикидывает ли она, как сделать мне больно?» «Нет», — бесстрастно сказала Рэйчел. «О них ты мне не рассказывал». «О, ну, видишь ли, память у меня сейчас не та. Пришлось почитать кое-какие книжки и...» «Оракулы», — повторила она. «Во множественном числе». Я глубоко вздохнул. «Ну как убедить ее, что другие оракулы ничего для меня не значат? Что она особенная?» Я бы попробовал, да только сомневался, что она станет слушать. Место не самое подходящее. Пожалуй, лучше сказать напрямик, объяснить откровенно. В древние времена оракулов было много. Дельфы, конечно, считались самыми знаменитыми, но еще несколько, точнее, четыре, обладали сравнимой силой. Хирон покачал головой. «Вот только все они погибли в минувшие века». «Вот и я так думал. Но теперь прежней уверенности не чувствую. Полагаю, Триумвират Холдингс хочет контролировать всех древних оракулов. А самый древний оракул, роща Додоны, находится здесь, в лагере полукровок.